Я прочитаю место для беседы из Евангелия от Луки, с 1 главы, 13 по 17 стих. «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предвидит пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возрастить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовлен». Место, которое я прочитал, оно нам знакомо. О рождении Иоанна Крестителя ангел Господень явился Захарии и сказал: «Молитва твоя услышана». И я хочу сегодня, братья и сестры, поговорить с вами на некоторые такие мысли, которые здесь затронуты. «Молитва твоя услышана, будет тебе радость и веселье. Не будет он пить вина и секера, Духа Святого исполнится». Сердца отцов обратит к детям и образ мыслей. Вот на вот эти такие мысли я хочу немножко обратить внимание. У меня ко всем вам такой вопрос. Когда мы, родители, должны начинать молиться о своих детях? До рождения. А кто еще может как сказать? А если мы вот так поставим вопрос? До зачатия. Может быть, так правильнее будет? Вы знаете, приходится вот так вот беседовать с молодыми людьми. Согласились вступить в брак, и вот у некоторых молодых людей появляются такие мысли. Пока некоторое время пожить бы для себя, чтобы нам было приятно друг для друга. А вот чтобы детки немножко попозже были, вот это хорошо было бы так. Это так вот приходится с такими встречаться, беседовать. И так вот думает: ну вот, сейчас после брака я поговорю об этом теперь уже со своим мужем. Правильно стоит вопрос? Неправильно, друзья, неправильно. И правильно будет стоять вопрос, если так. После бракосочетания пришли домой, преклонили колено и помолились: «Господь, Ты создал семью. Мы желаем иметь благословение и исполнить Твою волю в нашей жизни. И теперь просим Тебя, благослови нас и пошли нам столько детей, сколько бы мы могли воспитать для Тебя». Правильно помолиться можно тогда? Правильно. Вот так. А вот эти мысли, которые бывают до того, как человек вот, ну, думает замуж выходить или жениться, и мысли бывают совсем раз. Одна девчушка, будучи еще девочкой, вот так решила в своем сердце. И даже другим говорила: вот ты посмотри, многодетные семьи, как это трудно, а у меня так не будет. У меня будет один или двое, и хватит. А как вы думаете, во власти ли человека управлять, сколько детей будет? В его праве, нет? Помните, Рахиль говорит Иакову: дай мне детей, иначе я умираю. А что Яков говорит? Разве я Бог, который тебе не дал детей? Ну я ж не Бог. И вот девчушка так подумала: у меня будет двойня или один. Проходят годы. Один год живут, другой, пятый, восьмой. Я вспоминаю, когда у меня, мы поженились, 5 месяцев прошло, я смотрю, жена плачет. Я говорю: что ты плачешь? Ну, посмотри, у других уже вот, а у меня еще нет. Да я говорю: будут, не плачь. А теперь я представляю, как у этой девчушки, которая 8 лет, а детей нету. И она, наверное, уже вспоминает: а вот я что говорила. Я, оказывается, слово, которое говорила, оно произнесено было пред кем? Пред человеком или пред Богом? Человеки слышали, а Бог? Написано в Священном Писании: не торопись произнести слово пред Богом. А иногда мы торопимся произнести слово пред Богом. И вы знаете, не во власти человека вопрос деторождения. Не во власти. Когда мы что-то говорим пред Господом, Он все слышит. Он все знает. Он наблюдает за нами. Поэтому правильно кто-то сказал, что молиться нужно до зачатия. О детях. Мы читаем в Священном Писании, что Захария молился о том, чтобы Господь послал ему детей. И молитва его была услышана. И этот человек, который родился в доме Захарии, он был нужным для Господа. В Священном Писании мы находим о том, вот когда читаем за о рождении Самсона, находим такое, когда ангел Господень явился жене и сказал: «Вот ты неплодная, и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что он от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена приходит и рассказывает мужу своему Манорию. Он молится Господу и говорит: «Господи, пусть придет опять этот человек для того, чтобы нам объяснить, как поступать с этим младенцем, который должен родиться». Братья и сестры, у нас, когда рождаются дети в наших семьях, очень, ну не так может быть легко во всех, но легко решается вопрос технический. Пока мама там, здесь родственники помогают ванночку, кроватку, привезли домой, собираются все там, помогают и говорят: вот спиночку вот так, головочку вот так, чтобы ни водички не хлебнул. И вот так папа стоит, держит, бабушка рядом поддерживает, мама все купает его. Скупали, такая радость, знают, как это делать, да? А вот как воспитывать? Как воспитывать? И этот вопрос стоял у Маноя, он задает вопрос: «Господи, пусть придет тот человек и нам расскажет, как нам поступать с этим младенцем». Добавил что-нибудь Господь Маною, то, что сказал жене, или нет? Ничего не добавил. Вот то, что я сказал жене, вот так и поступайте. Вот и все. Ничего там не добавлено. А у меня такой вопрос к вам всем, братья и сестры. А для чего было Маною сказано и жене его, как поступать с младенцем? Но о нем сказано, он будет, начнет спасать народ Израиля, да? Ну а для чего ему сказано, Маной? Ну пусть вот ты, у тебя родится сын, а ты его смотри, чтобы кормил вовремя, да? А вопрос воспитания, не для того ли было сказано, что он будет Назарей? Для того, чтобы Маной обязательно со своей стороны сделал все то, что нужно, чтобы сохранить его в чистоте и святости. Так или нет? Для чего нам оставлено вот это Слово Божие, в котором ясно и понятно написано, как нам нужно поступать с нашими детками, как их воспитать в учении и наставлении Господнем? Написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». У меня такой вопрос ко всем. У кого есть дети? Малые или большие? Но кто приносил их вот сюда, в дом молитвы, для того, чтобы над ними была совершена молитва? С возложением рук. Молитва благословения. Что вы имели в виду, когда приносили этих детей, чтобы помолились над ними? Господу. Чтобы они служили, да? Как? Чтобы принадлежали Господу, да? А когда принесли ребенка, думали, как бы тут помолиться, чтобы молитва красивой была, так или нет? Нет, друзья, нет. Я вспоминаю, когда я своего сына приносил первого, потом второго и каждого ребенка приносил. Я думал так. Я совсем не думал, как бы красиво помолиться. А я думал, вот мое желание в сердце. Господи, ты этого дал мне. Я хочу, чтобы он тебе принадлежал. Я хочу, чтобы он тебе служил, служителем был. Так мы молились, братья и сестры. Но если кто молился, так или нет? Да, вот так мы молились. И у нас одно было желание. Господи, ты дал, а я хочу, чтобы тебе принадлежал. А теперь дальше у меня такой вопрос. Хорошо, я помолился. Господи, я хочу, чтобы мой сын был служителем. Что теперь? Ложится на мне какая-нибудь ответственность или нет? А какая? Я же слово пред Господом сказал. Большая на мне теперь ответственность, да? воспитать его служителем. Вы знаете, брат один рассказывал такой случай в семье одной был. Вот приходит он в семью, в гости пришел служить. Заходит, и девочка маленькая, так годика два, наверное, она выскакивает и к нему на руки сразу, к служителю. Он взял ее на руки. Следом мама выходит, вот это, да, говорит, моя дочь никогда ни в одном мужчине еще на руках не сидела. Как она могла к вам забраться? И говорит, ну ладно, вырос, будет секретарем у тебя. Ну, брат-служитель ответственный. Он услышал эти слова, дочечку, девочку эту спустил, опустил, ну и ушел. Проходит время, девочка растет, выучила три языка. Брат-служитель приезжает и говорит, сестра, помнишь твои обещания? Она говорит, я это помнить помню, но не согласна. Ну, он говорит, ну что ж, слово-то твое было пред Господом сказано. Как хочешь, так поступай. И уехал. Проходит время, мама уезжает в Америку вместе с этой девочкой. Девочка там выходит замуж и неудачно. Потеряна, благослови. Мама сказала слово. Она сказала слово пред Господом в присутствии служителя. А если даже и служителя не было, но то слово, которое говорит мама или папа о детях, нужно понимать, что мы говорим пред Господом. И запоминать, о чем мы говорим. А потом в жизни своей исполнять. И будет тебе радость и веселье. И многие о рождении его возрадуют. Когда дети рождаются, в семье появляются, это радость и веселье, да? Мы слышали, брат говорил о слезах, которые из-за детей. Слово Божие говорит, и будет он радость тебе, и веселье, и многие рождения его возврат. Действительно, как хорошо, когда в нашей семье появляются детки. И они для нас радость. Вспомним, у кого там 5, у кого 8, у кого 10, у кого 11, когда появлялось пополнение в нашей семье, всегда ли дети наши были для нас радостью? Я думаю, все помнят первый, когда появился, да? Родился ребеночек, да еще сынок, если папа его хотел, и мама, сколько радость, радует. Церкви поздравляют, родился сын. Ну, второй радуется, третий. А потом где-то радость девается. И другие слова появляются. Вместе радость написано, и многие о рождении его что сделают? Поздравляют. А тут, получается, многие подходят и говорят, сестра, а ты что, не знаешь, что делать? Вы хоть подумайте, 8-й, а чем же его кормить будете? А куда девается радость? А эта сестра, она крепко любит Господа. Она переживает о том, чтобы заповедь Господню не нарушить. А другая сестра или брат, член церкви, подходит и говорит, о чем вы думаете? Что вы делаете? Чем вы кормить будете? Как вы будете воспитывать? Я хочу сказать, братья и сестры, я ничего тут не придумал, абсолютно ничего не придумал. Как служитель Божий, я имею такие примеры, ко мне подходит сестричка и говорит, брат, что делать, не знаю. Старица подходит и говорит, неужели ты, вот посмотри, муж неверующий, смотри, у тебя раз, второй, третий, что ты будешь делать? Как мне поступать, что отвечать? А что мне отвечать, как вы думаете, братья? Что отвечать этой сестричке? А теперь я хочу задать такой вопрос. Тот человек, брат ли он или сестра, который вот так ставит вопрос, он Царствие Божие будет наследовать или нет? Вот такой вопрос, как вы думаете? Если покаяться, войдет Царствие Небесное. Но ему еще бы нужно пойти было к той сестричке и сказать, сестричка, прости, тебе так трудно, тебе так тяжело, а я еще тебе добавлял. Или добавлял. Братья и сестры, я сегодня хочу еще обратить внимание на то, что некоторые, не многие, а некоторые, называясь верующими, занимаются планированием семьи. То есть, Иаков говорит, разве я Бог, чтобы дать тебе детей, А некоторые говорят, а я хочу, чтобы у меня их не было. Если ты, Господи, хочешь, но я не хочу. Не твоя воля, но моя пусть будет, да? Так говорим мы или нет, когда мы, ну, планированием занимаемся. Хочу обратить внимание на то, что ни одно самое безобидное средство, которое применяется в том, чтобы попрепятствовать деторождению, и ни одна мысль, которая появляется, нельзя назвать, что она не греховна. Ни одно средство неэффективно 100%. Какие бы средства не применяли, нельзя назвать вот это средство 100% эффективно. Из этого следуют вот такие проблемы и сложности. Когда применяются какие-то средства, и вдруг произошло зачатие, то на свет появляется желанный или нежеланный человек. Нежеланный. Родился ребеночек, вернее, произошло зачатие, мама узнала, взялась двумя руками за голову и говорит, да что мы только не делали, а ну посмотри, что же дальше делать? Вот беда какая. И потом ищут возможности избавиться от этого зачатия. Не, ну, а, конечно, делать то, что делают неверующие люди, нет, нельзя этого делать. А что можно делать? А может быть, попариться? А может быть, что-то потяжелее поднять? Друзья, и вот такие мысли греховные, а в это время происходит развитие, рост этого человека. Человек – это тот, который зачат. Это не значит, что тот, который родился. И появляется ребенок, родился, он вошел в семью, но он нежеланный. У него нарушена психика, и у него начинают проблемы с родителями. Ко мне подошла как-то в одном месте сестра пожилая и говорит, ну я ничего не могу уже сделать, что мне делать? Никакого такого тесного общения у меня нету с моей дочерью. Сложно. Я крепко люблю сейчас, помогаю. Внучиков нянчу, прихожу, там что-то покупаю, а вот общения не было. Никакого не происходит. Я посмотрел, думаю, Господи, ну что ответить этой сестре? Я ничего не знаю. Ну нет общения. Ну бывает здесь такое, что у мамы с дочкой нет. И происходит общение. А причин может быть сколько угодно. Помолиться, говорю, Господи, помоги мне что-то сказать вот этой женщине. Она мне задала вопрос, а я не знаю, как мне ответить. Ну и потом ей начал вопросы задавать. Ну спрашиваю, вы так вот с дочерью своей, как, может быть, когда-то чем-то обидели, может быть, что-то сказали. Да дело в том, говорит, когда она у меня была, ну, появилась, я так не хотела, чтобы она у меня была. Я очень не хотела. Ну хорошо, а еще что было, что дальше, как? Ну? А когда она ну, уже появилась, ну, подросла, я ей взяла, да сказала, ты знаешь, доченька, я тебя очень не хотела. Братья и сестры, какую ошибку сделала эта сестра? Ну, это она в прошлом была, ну, в мире там, я говорю, сейчас она уже покаялась, но проблемы те прошлой жизни, они сейчас вот тут вот у нее, вот. Она сегодня оплакивает, она жалеет. Но какую проблему она, какая проблема, что, какую ошибку, допустим? Первую она не желала, а потом бы она могла бы раскаяться, Господи, прости меня, вот эта дочь, которая уже там 30 лет, может быть, она нежеланная. Она взяла и ей сказала. Это вторая ошибка. У меня такой вопрос. Ну, для того, чтобы мы могли почувствовать то, что происходит с ребенком, когда он такое узнает, у меня такой вопрос. Допустим, кто-то, ну, поженились, и потом муж жене говорит, ты знаешь, Наташа, я тебя не любил, я тебя не люблю, и вообще женился не потому, что, ну, у меня какие-то чувства все были, а потому, что ну, мне предложили, вот посмотри на ту, вот и сказал-то, вот это взял и сказал жене, что, какие чувства будут у жены? До отчаяния. Скажет, ну вот тебе, пожалуйста, я думала, вот все, такие тебе отношения были ко мне, ну ты же все-таки смотри, цветы же мне приносил, ну посмотри, начинает она вспоминать, да нет, ну все-таки ты же меня любил. Не, я тебя не любил. Какие чувства? Какие тяжелые. А если эта же жена скажет мужу, ты мне, в общем-то, ну, предложил, а мне деваться некуда. Надо же замуж выходить. Да я тебя и сейчас не люблю. Вот какие чувства испытывает ребенок даже больше, когда он ожидает, вот моя мама, вот мой папа. Сегодня мы проводим беседы и занимаемся с детьми в интернате, с сиротами. И вот эти сироты, когда им раздали анкеты заполнить, заполняют анкету. Ваше самое заветное желание, пишут, найти свою маму. Какая бы она ни была, маму найти. И может быть, эта мама случилась так, что она меня потеряла. Не просто она меня бросила. И вот это заветное желание, оно в сердце ребенка ищет, хочет, ощутит этой любви. Как нуждаются дети в том, чтобы иметь эту любовь. Чтобы понимали их родители, чтобы слышать от родителей, что родители их любят. Хочу немножечко обратить внимание на такие средства, которые применяются, опять же, некоторыми. Бывает, это применяется так вот, что, допустим, и не знать могут молодые. Может быть такое, что родители неверующие, и мама может сказать: доченька, вот тебе вот такие таблеточки, это тебе вот от какой-то болезни. И доченька, не понимая, там лечит печень или лечит желудок, а в это время мама жениха или мужа, или мама дочечку свою подучает, не ставя ее в известность, а ей дают таблеточки. Это тебе или вот от желудка, это ли от головы, или чтобы тебе вот просто легче было. А это таблетки, которые против возочатия. И потом что происходит? Или же когда применяют такие таблетки, употребляют, происходит вот что. Что опять же это средство неэффективно 100%, и на свет появляется инвалид. Ручки нету, пальчиков нету, или вообще умственно отсталый. Вот к чему приводит то, когда человек вмешивается в вопрос деторождения. Нарушается психика ребенка, он становится инвалид. И психически, бывает, и физически. Ну, я думаю, на этом, насчет этого, я думаю, достаточно. Мы перейдем к следующей теме. Это не будет пить вина и секира. Я так понимаю, братья и сестры, что ну, такого, в общем-то, желания, чтобы употреблять вино у верующих, понятно, такого и в мыслях не бывает, правда? Хотя я знаю, что есть некоторые вот так вот, ну, заблуждаются в этом вопросе и говорят, ну а что тут такого, в общем-то, ничего нет. Но я хочу обратить внимание на то, что именно здесь хочу отметить, что мы обязаны сохранить своих детей от осквернения этим миром. Когда мы читаем о том, какой должен быть служитель, то мы читаем, кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть какой? Одной жены муж, не пьяница, не бийца, не порочный, целомудрен. Ну, так написано. А о женах служителей что написано? Равно и жены их. Мы очень большую сейчас нужду имеем в служителях. Очень большую. Их так не достает. И тогда, когда я совершаю молитву пред Господом, говорю, Господи, хочу, чтобы мой сын был служителем. Я на себя возлагаю такую ответственность. Воспитать его и сохранить от осквернения этим миром. Я желаю, чтобы мой сын был служителем. Как я его воспитываю? Ну, допустим, моего сына кто-то обижает. А я ему говорю, сынок, ты ему как следует найди возможность и можешь ему восполнить то, что он тебе делает, да? Так или нет? Покажи Слово Божие, если тебе ударили куда? По правой, ты подстав левую. А у нас бывает не так. А если нашего сына или дочь обижают в школе? Ну, я как отец, имею здоровье. Ну, пошел разбираться. Да, я хочу, чтобы он был служителем. Хочу. Пришел разбираться и говорю, а ну-ка ты, да, иди сюда. Он подходит. Ну, я его как следует, ну, привет, дружище. Придавил, у него затрещали руки, и он присел. И спрашивает, это не ты обижаешь моего там Тимофея? Он и дар речи потерял. Я его возьму к себе поближе, тоже придавил. И еще раз сказать, может быть, ты не будешь этого делать? Ну, держись, дружище. И отпустил. Я его практически не пил, нет. А как я смог, ну, что там я произошло с этим человеком? Я его напугал надолго. Надолго напугал. Но теперь этот мой сынок будет говорить, кто-то, ну, мой папа придет, он вам обязательно всем поставит все на место. Теперь другой вопрос. А если у меня, ну, допустим, ну, эта сестра воспитывает сыночка, у нее нету ни здесь силы, ни тут, что ей делать в таком случае? Но она хочет, чтобы сын служителем был. Вы знаете, я эти два примера привожу для того, чтобы мы могли понять, как важно нам правильно воспитывать своих детей. И вот сестричка берет три книжечки. Дети, это нужно вам знать. Она приходит в школу, подзывает мальчика к себе, говорит, Сереженька, это ты моего сыночка обижал. А он весь дрожит, говорит, да. Ну, думает, сейчас будет что-то. А она говорит, ты знаешь, он не потому тебе не бил, потому что у него силы нету, а потому что он Господа любит. И он не будет драться. Ну, чтобы и ты таким был, вот я тебе дарю книжечку, на, почитай. Этот Сережа на радостях, он хватает эту книжку, и у него больше пропадает всякий-всякий интерес обижать того мальчика. И рядышком другой стоит и ждет тоже книжечку, и ему, и еще одному. А потом, что будет с этими мальчиками, как вы думаете? Они будут уважать маму, они будут этого мальчика уважать. Мало того, они за него будут заступаться. Вот теперь давайте посмотрим, какое средство эффективное, более эффективное. Какое? Папина или мамина? Конечно, мамина. Братья и сестры, дальше еще хочу внимание обратить на то. Хочу, чтобы мой сын и моя дочь Господу принадлежали. А они же у меня, ну, ну лучше всех. Вот таких собраний еще нету ни одного. И я, значит, что делаю? Выряжаю их, чтобы они одеты были лучше всех. Стригу по-современному и ботинки квадратные одеваю. Будет. Будет с моего сына служитель? Не будет. Не будет. Я вам скажу, что вот эта одежда, которую мы одели на наших детей, она их будет носить. А Бог не гордым, а смиренным дает благодать. Значит, мы, оказывается, должны еще и одевать детей своих. И стричь правильно. Я вспоминаю, как меня подстригли. Ну, папа так, откуда он это взял, я не знаю, но стриг на лысо. Вот стрижет на лысо. Я вам скажу, что это до такой степени тяжело было переносить, надо было адаптироваться несколько дней. Прихожу в школу, только дверь открыл. Учительница раз, Мавринский, Славик, заходи, как светло в школе стало. Я думаю, ну все. А еще кто-то сидит и говорит, слышишь, ты возьми носок шерстяной на три. Я не знал, что делать. Первые дни вообще не знал, что делать. Ну вот растет, потом думаю, ну слава Богу, хоть теперь более-менее. Но хочу сказать, вот эта моя подстрижка, она меня вот так вот садила низко, и я никак не мог носиться выше других, понимаете? А если бы у меня была такая стрижка, одежда такая вот по-современней, да где бы я был, я не знаю. Наверное, папа вот так вот смотрел для меня, чтобы, ну, такая стрижка была для семьи. Я сегодня не хочу сказать, братья и сестры, чтобы мы поступали так с нашими детьми. Не надо так поступать. Просто как вот все стригут, так вот и мы должны, не отличаться должны, на уровне, одинаково, чтобы дети не провозносили друг перед другом. Вы знаете, иногда так вот бывает, кто-то говорит, а я сын служителя. И его это звание носит. Как же быть нам? Я хочу сказать, что нам, если я служитель, я должен своего сына ставить на место. И когда он так говорит, я обязательно должен побеседовать и поставить на место. Если ты служитель, а сын, то надо смиряться. Надо ходить смиряться. И вы знаете, горько бывает смотреть, когда действительно дружат, бывают дети, служители. И вот тот сын с тем сыном, со служителями. И у них какой-то такой вот чуть-чуть выше, вот, а у других чуть-чуть ниже. А есть еще, вот бывает, еще ниже. Вот как-то вот по сортам. так разбито. Это очень плохо. Дети, молодежь везде должны быть одинаковыми. И если между ними есть какая-то разница, проблемы будут. В церкви, когда они вырастут, будут проблемы. И мы не знать будем, как их опустить. Они будут так высоко, что мы не будем знать, как опустить эти. Хочу немножечко о том, как мы должны хранить своих детей, поговорить. Вот на сегодняшний день нам приходится, ну, в общем-то, очень сложно, видя вот то разложение, которое вокруг делается, сохранить наших детей. Нам вот приходится, если идти где-то по улице, посмотришь направо, нельзя смотреть, да? Налево тоже нельзя, вперед тоже нельзя, куда смотреть. Ну, мы как взрослые как-то можем контролировать, да? Контролировать. И ставим себе, как и Иов говорит, завет положил я с глазами своими, чтобы мне не помышлять о девице. Положил завет я с глазами своими. А как же быть с детьми нашими? Если вот этот разврат везде, друзья, а вот в этом вопросе нам с ними много нужно беседовать и молиться о них к Господу. Вот это единственное средство. И как брат уже напоминал, их держать, на улицу не выпускать. Мы читаем в Священном Писании, когда Иисус Христос посылает учеников своих осленка привести, на которого никто из людей никогда не садился. И когда вы будете отвязывать, если хозяева спросят, для чего вы отвязываете, скажите, он надобен Господу. Они пошли и начали отвязывать. Спросили хозяева или нет? Спросили. Для чего вы отвязываете? Он Господу надобен. А вы верите, что никто из людей на него не садился? Так или нет? Ну, Слово Божие ж написано, значит, никто не садился. Аж как же можно было бы сделать так, чтобы никто из людей на осленка не садился? Легко сделать? Он был привязанный, это одно. А второе, за ним наблюдали. Наблюдали, и его отвязывают, они сразу раз вопрос, а зачем отвязываете? Значит, он был не только привязанный, но за ним наблюдали. Мы можем детей своих привязать. Вот тебе, пожалуйста, двор, никуда не выходи, все, привязали. А он во дворе может за сараем какое-нибудь тебе себе огнестрельное придумать, в сарае еще что-нибудь. Способности предостаточно, но за ним надо наблюдать. В Священном Писании мы находим, у Давида был сын такой, Адония. Отец его не стеснял вопросами. Результат какой, кто помнит? Погиб он. Он-то царем хотел стать, но он развел колесниц, всадников. Царем захотел стать. А причина? Вопросов не задавал отец. У меня такой вопрос ко всем. Братья и сестры, мы задаем своим детям вопросы. Где ты был? Что ты делал? Где деньги взял? Что покупал? Задаем вопрос или нет? А он иногда придет, у него пол кармана там всякой какой мелочи, и бывает что-то ценное. То где? У друга взял, обменял. Ну, мелочи, да? Мелочи. Я вспоминаю, когда я как-то в одном, ну, в самом таком глубоком детстве была алюминиевая посудка такая, и мы играли. Мне так тарелка понравилась. Я эту тарелочку раз сюда, прихожу домой, ну, там километр, а я, наверное, шел долго-долго. Прихожу, а нужно же сказать, что я украл. И просил у них прощения, отдал эту тарелку, до сегодняшнего дня ни одной тарелки больше не брал. Друзья, ну вот этот метод, да, такой вот, послали, иди отдай, попроси прощения, и никто со мной не пошел. Я сам пошел. Задавать вопросы детям, и вопросы разные задавать. Что у них в портфелях, какие-то там ходят между ними, ну, такие... альбомщики пожелания там пишут, там какая-то любовь, не поймешь. Но пишут все. И гадкие какие-то стихотворения. Ну, кто туда заглядывает в эти блокнотики? И вот мы придем домой и скажем, так, сынок, а ну неси портфель сюда. Он приносит, высыпай его сюда. Там может столько выпасть. Давайте проверим. Может быть, у кого-то этот вопрос на своем месте. Но хочу сказать, что очень часто бывает, что мы не знаем, чем занимаются наши дети. Пришел на час позже со школы, ему не задали вопрос, где ты был. Ну и хорошо, что пришел. Дали ему задание сразу, а где ты был? А он к другу зашел по пути, посмотрел видик, А может быть, еще на час раньше убежали они со школы, а потом лег спать и не спит. А что ты не спишь? Я скажу, вот мне как-то пришлось по магазину иду, смотрю, показывают что-то непонятное, вот как шоколад, что-то течет, течет, потом смотрю, там голова, ужас, оказывается, вот это кровь. И у меня вот это, то, что я увидел один раз, у меня на сегодняшний день перед моими глазами. Я представляю, что происходит с теми детьми, которые вот это вот смотрят, как можно спать, не понимаю. И вот тогда проблемы и в наших семьях. Наблюдать, чтобы наши дети в свое время приходили домой, задавать им вопрос. Однажды я своим детям задал вопрос такой. Детки, поднимите руку. Вот проводил с ними собрание, говорю, детки, поднимите руку. Кто когда-нибудь смотрел телевизор? Поднимают. Ну и я же тоже, конечно, куда мне деваться? Мне тоже приходилось смотреть телевизор. Я говорю, теперь расскажите, где кто когда смотрел телевизор? Ну, одна говорит, девочка там. Доходит дело до самого меньшего, не самого меньшего, но малыш, который разговаривает уже. Еще меньше есть, но не на собраниях присутствует, бывает и не участвует, и бывает даже немножко мешает. Но все равно присутствует. Спрашиваю, а ты где видел телевизор? Он опустил голову. А я вспомнил, когда это было. Мы как-то пришли в универмаг на третьем, кажется, этаже. Проходим так с этим, с меньшим сыночком. Перед этим проехались по эскалатору, поднялись, идем. Ну, интересно для сыночка было. Смотрю, его голова поднялась, и он побежал. Я следом за ним, думаю, чтобы не потерять, он между народом. Хоп, его за голову поймал. Ага, понял, он на телевизор смотрит, его голову отвожу. А он не реагирует, у него голова туда крутится. И бегит дальше. Бегит, бегит, а его берут, так голову наклонил. И он в этот материал, который был сложен носом, раз, опять сдает назад, и опять на телевизор. Я говорю, Даник, что тебе там? Эй, Даник, Даник голову опустил. Мы приезжаем домой, он первое, что приходит, ни за эскалатор не рассказал, ни за что. Он сразу рассказал, я видел телевизор. И прошло уже более около 2 лет, и Даник рассказал, что он видел телевизор в магазине. И он даже запомнил, что он там видел. Братья и сестры, когда мы вот так вот просто на произвол пускаем этот вопрос, я как-то задал вопрос, ехали вместе в поезде, женщина, она была главный бухгалтер по железной дороге. Я спросил, она что-то за телевизор задала мне вопрос, а я спросил, я говорю, да мы не смотрим. А ей задаю вопрос встречный, скажите, пожалуйста, а когда вы смотрите телевизор, с кем вы смотрите? Ну как с кем, с детьми, со внуками. А что вы там видите? Ой, что мы там видим? А когда вы видите что-то, это христианское. Какая христианская? Ну, а христиане сегодня сколько деноминаций христиан? Сколько? Более 600 деноминаций. Значит, сюда входят харизматы, эти десятники и другие, да? И вот харизматы свои кассеты распространяют и дорого продают. И там еще написано на кассетах, чтобы, ну, не переписывали их. Как-то знак этот называется, я забыл. То есть все права защищены. И вот эти кассеты приобретаются и в наши дома попадают. И там слова, ну, как будто бы христианские, а музыка, ритмы, и тяжелый рок, и прочее. И такой пример есть, печальный. В одной из церквей молодой человек, член церкви, увлекся рок-н-роллом, музыкой. И он чтобы родители не знали, никто не знал, и он потихонечку слушал, где только получалось. Вот. После некоторых таких вот прослушиваний, ну, сильно увлекся, он очень превознесся и потом начал говорить, я Бог, поклоняйтесь мне. Потом попадает в психбольницу, одержимость. Совершается молитва над ним об изгнании. Господь являет милость, получает свободу. Благодарить бы Господа. Понимать, что не надо туда вертаться. Проходит время, он опять туда попадает. Увлекся опять музыкой, этой же музыкой. И опять печальные последствия. Братья и сестры, я не хочу сказать, что обязательно так может быть. Но так получилось, и есть такие примеры. Хранить наших детей от музыки. И для нас, родителей, мы имеем магнитофоны, которые в основном все с радиопередатчиками. Так или нет? А кто контролирует, когда наши дети включают ее радио, а когда включают магнитофон? Кто этим контролирует? Но я хочу задать вам всем вопрос. Когда вы были, ну, детьми, вы слушали радиопередачи? Только христианские. А я помню, мне пришлось даже все подряд слушать. Когда мне было всего-навсего или 4, или 5 лет, я забрался, еще радио было ламповое, забрался на спинку кровати металлической и попытался включить этот радиоприемник. Но включил неудачно. Пальцы попали между вилками. Ударило током, пришел отец, все же это рассказали, папа берет плоскогубцы и ему сделал, чтобы он не работал. И вы знаете, больше интереса никакого не было. Во-первых, его не было, и я благодарю Бога. Сегодня в наших домах очень много таких радиопередатчиков, и там, слушай, до того все чисто. Никто не глушит, только внимательно, внимательно. Да, и током не стукнет, пластмассовое все, только слушай. А заботимся мы о том, чтобы детям не попадали эти такие вот возможности, чтобы они могли слушать радиопередачи. Я скажу, что мы очень-очень много упускаем, когда не ставим так вопрос. Знаю, некоторые братья уже вот так вот позаботились о том, антенку внутри откусили, и магнитофончик работает, а радио не работает. Оно не нужно. Хочу сказать, что некоторые даже братья, проповедники, очень любят слушать «Голос Америки», «Свободу», настраивают вечерочком, и она так монотонненько, им информацию вот сюда. А потом этот брат открывает Библию, ищет, ищет, что ж я сегодня буду проповедовать, а у него нет ничего. А почему, как вы думаете? Информация, которую мы получаем, она все выхолащивает. Все выхолащивает. Что происходит с информацией, которая приходит к нам? Ну вот мы узнаем какую-то информацию. Вот, допустим, мы услышали, все слышали, да, что наш глава Кучма в определенное время объявил русским России, что мы воруем у вас газ. Было такое? Но мы понемножку воруем. Я слышу, народ возмущается. Ну как ума у него хватило такое сказать? А я думаю, я тоже так возмутился, думаю, надо же такое сказал. А у себя думаю, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня избавил от того, чтобы я вот этих вот глупых людей когда-то слушал. Вот это у меня было в сердце. Что происходит с информацией, которая поступает в наше подсознание? И мы начинаем, легли спать, а у нас в наших мыслях. Ты посмотри, как они могли так поступить? Сон не идет. Какие-то рассуждения. Там кто-то кого-то убил, мы услышали, и у нас опять эта информация. А потом, а Слово Божие? А для Слова Божия в нашем сердце бывает тогда не бывает места. Поэтому с этим делом надо расстаться раз и навсегда. Если у вас проблемы с проповедью, то имейте в виду, если вы прослушиваете радиопередачи, это как раз для вас и есть препятствие в том, чтобы проповедовать Слово Господне. Немножко хочу затронуть компьютер. Очень хорошее средство для того, чтобы можно было бы набрать текст, что-то обсчитать, получить какую-то информацию, что-то туда ввести и с оттуда взять. Как-то в одном месте мне пришлось, смотрю, парнишка сидит напротив компьютера утром рано. Я захожу, а говорю, а что ты тут делаешь? Туда на экран, а у него открыта книга, не помню, кажется, притчи Соломона, и он сидит, читает, значит, это у него на экране, он читает Слово Божие через компьютер. Ну, книгу, Библию туда заложил. Можно на сегодняшний день даже заложить туда информацию, потом проповедь подготовить очень быстро. Но будет ли это, ну, живое слово или нет, если оно через сердце не пройдет? Будет готово, подготовлено, но жизни не будет. Она будет сухая, эта проповедь. Много на компьютер помогает, но если мы нашим детям так вот разрешим пользоваться компьютером, мы можем очень быстро даже их потерять. На сегодняшний день мы, взрослые родители, часто мы не можем справиться с электронными часами, не знаем, как нажать кнопку. И подзываем: сыночек, подойди, покажи, как тут вот число выставить, как будильник выставить. Бывает такое или нет? И это дитё, оно может немножко разбирается получше, чем мы, взрослые. С компьютером у них то же самое обстоит дело. Так же самое они разбираются получше, чем взрослые. Был такой случай, мальчик один, вызвали скорую, приезжают, мальчик без сознания. В руке зажата кнопка напротив компьютера. Ну, кнопку вытянули, мальчика забрали. Мышка она называется, эта кнопка. Мальчика забрали в больницу, через неделю он пришел в себя. Врач задает вопрос: что произошло? Он говорит: я около 4 часов там, он играл на компьютере, и вдруг из компьютера вышло две руки, ухватили его и начали туда затаскивать. Ребенок потерял сознание. Я не говорю о том, что это так и было, то есть, что руки оттуда вышли. Вы согласны с этим, что могло быть такого, ну, руки не могли. Это ему, у него начались, показалось, это от перегрузки. Наши дети ходят в школу, за школы, а сейчас очень много различных игровых таких комнат. И вот их туда тянет, поиграть на вот этих компьютерах. И они приходят: мама, папа, дай. Мы можем дать. Но в следующий раз они подойдут, и мы скажем: что-то тебя заинтересовал этот вопрос. Второй раз мы скажем: нет, нет, а он начнет искать. А он начнет искать, где взять средства. И потом впоследствии могут быть проблемы. Братья и сестры, как бы хотелось, чтобы мы сохранили своих детей для служения. Чтобы они были служителями. Но если я сказал: Господи, хочу, чтобы мой сын, дочь служили Тебе, то я должен со своей стороны все сделать, чтобы их сохранить. Дальше Духа Святого исполнится от чрева матери. Когда мама в положении и имеет дух или недовольство, непослушание, ропота, раздражение, чего исполнится человек? Дочь или сын, который развивается. Как вы думаете? Какого духа? Того, вот такого же. Такого же. Вот мы в Священном Писании находим 16 глава, 4 стих. Когда Сара отдает Агарь, служанку, Аврааму, и когда Агарь узнала, что она имеет в чреве, она начала что делать? Насмехаться и превозноситься над госпожой. Дальше мы читаем: Измаил родился, и вот у Сары рождается сын. Что делает Измаил? Насмехается над сыном госпожи. И Сара говорит: выгони. То, что в сердце, в мыслях, в чувствах, все передается и детям. Поэтому хотелось бы, чтобы мы хранили себя в чистоте и святости. Хочу немножко еще вот на что обратить внимание. Тот дух, который царит в семье, он передается детям. Может быть, вам приходилось встречать вот такие, наблюдать, вот в церквях иногда бывают такие, как бы, ну, династия каких-то недовольных. И идет это по линии дедушка, потом там родители, потом внуки и правнуки. Приходилось наблюдать, нет? Ну, я думаю, что приходилось. Вы, может быть, не скажете это вслух. А мне приходилось наблюдать, вот какая-то династия недовольных. А другая династия идет, служителя. Или труженики какие-то. Мама воспитала 4 братьев служителями, детей своих. А в другой семье и мама, и папа, и не смогли. Хочу сказать, братья и сестры, что тогда, когда в семьях наших бывает, мы можем кого-то осуждать или проявлять какое-то недовольство, высказывать это при детях наших. Вот такие дети будут, а потом мы можем браться за голову и говорить: детки, ну почему вы так вот, ну, на служителей можете вот говорить, на членов церкви, ну почему так? Да потому что я, отец или мать, вот так в присутствии своих детей плохо говорил о людях. хочу сказать не только о верующих, а вообще о людях, обо всех людях надо говорить хорошо. И не искать в них плохого, а искать хорошее, чтобы дети могли видеть, что мы вот так поступаем. И они будут точно так поступать, как мы поступаем. Мы должны приучать детей своих работать. Вы знаете, ну, в настоящее время очень сложно, чтобы... Ну, я вспоминаю, только школу кончил, сразу раз и меня учеником токаря. 7 месяцев, раз мне третий разряд. И так пошел, смотрю, и работа есть. Потом в армию забрали, потом пришел с армии, женился. Как-то вот нету сейчас такой возможности. Школу кончил, куда его? Куда? И детки наши дома. А потом, ну, раньше дисциплинировали как? На работу в 8 часов, быть на работе. Значит, ты встал в 7, на работу пошел. Сейчас дети, куда их? Ну, пусть поспит. Сколько он может спать? До скольки? Ну, скажите, кто знает, до скольки дети спят? До 11, до 12. А потом встал он в 11-12, а его ломит. Он не знает, как ему куда сесть, куда, как, что ему там делать дальше. И всякая дисциплина теряется. Как же нам быть? Братья и сестры, нам нужно самим дисциплинировать своих детей. И учить их работать, загружать. Но загружать такой работой, которая могла бы быть полезная. Не просто так вот, ну как вот в армии бывало, копай яму, копаешь, приходят, закапывай. Ну а для чего копал? Для того, чтобы закопал. А работу надо делать такую, чтобы ребенок, выполняя работу, увидел, вот эта работа полезная. Иногда папа может говорить так, да ничего, ладно, не хочешь, не надо, я сам пойду сделаю. И пошел, и дров нарубал, и угля принес, и во дворе подмел, и снег почистил. Ну и там уже полдня-то прошло, а сынок еще продолжает спать. Нужно научить всему полезному, что им может папа сделать, и всему полезному, что может мама научить своих детей. Сердца отцов обратит к детям. На сегодняшний день заметно, наверное, было, и так, в общем-то, наверное, так и всегда, что папы, ну, не всегда у них хватает времени, и, может быть, даже не хватает силы для того, чтобы как-то детям уделить внимание. Чаще бывает так, папа к вечеру приходит, и мама говорит, ты знаешь, Ванечка, сегодня очень сложный день прошел. Петя вот так сделал, то так, и папа где там сразу раз время ищет и зовет. А они все попрятались. А он уже, ну хорошо, когда ремень, а когда рукой, а когда подзатыльник, а хуже, когда ногой. И это очень печально. А дети тогда вот смотрят, и как вы думаете, сердце отца к детям или не к детям? Приходит папа домой, и все в рассыпную попрятались. И папа начинает, вот это не там лежит, вот это не там стоит, а ну иди сюда, ты сейчас, и всем, и даже не добрался, и жене тоже. И что тогда? Прячутся дети, а папа сегодня поступал так, завтра, послезавтра. Потом дети повырастали, замуж вышли, поженились, уехали. Сидит дедушка с бабушкой дома, месяц никто не приезжает, два никто не приезжает. Деточки, да где ж вы? А где твое сердце было, папа, когда мы были маленькие и хотели вот подержаться за твою ручку, чтобы ты обнял и погладил? Где твое было тогда сердце? Оно не было обращено к детям. И вот иногда бывает и даже такое, когда ну, две семьи, ну так бывает, сошлись, а у жены есть детки, и у мужа. И вот как-то ж она себе уделяет внимание своему ребенку, а он себе. А как вот эту вот грань стереть? Как вы думаете, братья? Есть сложно, да? А я просто скажу, я тебя люблю. А он скажет, ничего подобного. Ты меня не любишь. Потому что ты, когда меня наказываешь, то у тебя жесткая такая рука, да? Обращали внимание, когда мама наказывает или папа наказывает и с любовью, крепко бьет, больно бьет, но с любовью. Чаще еще иногда бывает, мама наказывает, да еще возьмет вместо ремня до сантиметра. А больно сантиметр. А для чего тогда наказывать? Братья и сестры, я хочу сегодня обратить внимание, что тогда, когда мы будем к своим детям оказывать любовь, ну а как это может быть? Вот пришел папа, со всех сторон детки бегут, на руки к нему, он их на диван усадил. Уставший, конечно, уставший. Они смотрят на карман, да, папа? Смотрят, а что папа оттуда достанет? Что принес? Смотрят или нет? Смотрят. А у папы не хватило времени, не хватило, ну, может быть, деньги-то были, но не хватило ему 200 грамм конфет купить. Не хватило. И вот оно, дитё, смотрит на папу, и как вы думаете, он думает, ой, как меня папа любит, он мне даже конфет не принес, да? И хочу сказать другое. Принесет папа мандаринку, яблочко, конфетку, а он пройдет время, он скажет, а меня папа любит, он мне на прошлой неделе запомнит, принес мандаринку. Я не говорю о том, чтобы мы всегда приносили что-то в кармане своим детям. Но мы всегда должны оказывать им любовь. Мы должны заботиться о детях, чтобы они чувствовали эту любовь. Если я говорю, что я люблю, то он должен чувствовать эту любовь. Иногда вот так вот облипнут и тянут тебя за руки, а ты уставший. И так, если ты вот так вот сделаешь, стряхнул, ой, почувствует, и сразу, раз на расстоянии от тебя. Сразу. Как они чувствительные очень. А жена тоже нуждается в том, чтобы муж оказывал ей внимание и любовь. Я немножко дальше хочу перейти. Это образ мыслей праведника, образ мыслей. У меня такой вопрос к вам. Вы могли бы сейчас, братья и сестры, поделиться, какие у вас сейчас мысли? Хотя бы вот в настоящий момент, вот 5 минут последних. Кто смог бы поделиться, какие мысли? Пожалуйста, поднимите руку. Кто-нибудь поделится, не? Ну, я думаю, можно поделиться. Но последние 5 минут вы же думали, что я приду и буду вот так поступать. Правда? Это хорошие мысли. Такими мыслями-то и поделиться можно. А если этот образ мыслей не праведника, готов поделиться я или нет? Вы знаете, тяжело. Как бы я ни хотел, чтобы мои мысли знали. Может быть, кто-то, когда я там о телевидении говорил, или о деторождении, они думали, ну, думал кто-то так. Да что ты вот это рассказываешь? Но эти мысли не хотели бы, чтобы я знал, да? Так промолчали, думаешь, ладно, поговори, поговори, а мы свое будем делать. Может быть, кто-то еще какие-то мысли допустил. Но я хочу сегодня обратить внимание. Вот смотрите, как нам неприятно, когда нам наши близкие, то есть муж или жена, говорят, ты знаешь, ну я тебя не любил или не люблю. Неприятно? А мысли... Бывают какие-то появляются? Смотрит муж на жену, а она родила 8. А вид ее изменился. Вспоминает, какая она была тогда вот помоложе, когда он предложение делал. И он начинает и говорит, ты знаешь, вот ты какая-то толстая стала, неповоротливая. Ну, ты хоть бы спортом занималась, ну что-нибудь-то надо делать, чтобы ты была хоть вид какой-то имела. Друзья, а как приятно это слышать жене. А так это как... Приятно, нет? Ну как ты мог, брат, подумать о своей жене такое? Вот такая, какая она есть. Тебе Господь Бог подарил ее на все дни жизни твоей. А ты мало смотришь. Да не, моя такая уже толстая, ладно. И куда-то глаза повел. Куда ты повел глаза? И у меня такой вопрос. Какой образ мыслей? Праведника или нет? Хорошо, это образ мысления праведника. А что тогда, ну, если у меня такие мысли? Плюс дошло дело уже, если я высказался уже, то что тогда у меня в мыслях? Хочу равное сказать и то же самое и за о женах, а не о мужьях. Иногда допускают свои такие в себе в сердце такие мысли, что у меня муж не способный ни на что. Он только и заботится о том, чтобы себе, для себя, да и вообще-то сделать он по дому ничего не может, и глядь на другого, а у этого все получается. Такой хороший, вот бы такого мужа, да себе. Образ мыслей какой? Не, может быть, я не то говорю, братья и сестры. Это же не наши даже, это то, что лукавые мысли вот сюда нам голову посылает. И он кружит, кружит, кружит. Я обратил внимание, когда молодой человек делает предложение девице, и он полюбил ее, и она прилепила сердце к нему, и вот дело идет к браку. И вы знаете, очень часто лукавый тут раз появился, говорит, ты глянь, а вот та лучше. И он показывает плохие стороны, вон, глянь, он тут, да, на этаже не так ходит. И все. А ей, невесте, показывает, посмотри, какой он. И пост, молитва, и борьба необходима для того, чтобы сохранить вот это. Друзья, кто не одержал в этом победу, потерпел кораблекрушение и поражение потом в жизни, отказывает, пишет письмо, как я вот слышал. Один пишет письмо, понравилась девица ему. Он пишет письмо, я делаю тебе предложение, отправил. Отправил, что я наделал? Бегит быстрее на телеграф, раз набирает, там, Марина, ты получишь письмо, как там у тебя дела, нормально, получишь письмо, ты его сразу сожги. Ну ладно, Марина получает письмо, а искушение, что ж там в письме? Она раз его прочитала. Дальше что происходит? А все-таки я правильно сделал, надо было, пусть бы она читала это письмо. Он опять предложение делает. И вот такая борьба. А тут надо очень правильно решать эти вопросы. Я почему вам говорю сегодня, братья и сестры? Потому что у нас есть дети. И если мы не научим, как правильно поступать детей наших, беда в их жизни будет. Беда будет в их жизни. Как нам необходимо иметь правильный образ мыслей. Еще на один момент я хочу обратить, братья и сестры, и мы помолимся с вами. Если в нашей жизни было нарушение Слова Божия и сделаны какие-то грехи, Слово Божие нас учит так. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Другое место, которое записано в книге притчи Соломона, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Когда мы исповедуем грехи, Господь прощает. В этом книге Иова написаны такие слова. 20 глава, 11 стих. «Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах». Могут ли кости быть наполнены грехами юности? Ну, вот так вот приходится наблюдать. И среди молодежи есть такие члены молодежи, вот они как-то хотят завлечь, ну, среди сестер, завлечь многих. Вот чтобы и тот на нее посмотрел, и тот на нее посмотрел, и тот. Как вы думаете, это грех? Чтобы для всех вот быть хорошей, приятной, интересной. Это грех. А юноши бывают, сидит вот, как где-то я слышал, по кассете, по-моему, сидит, рассматривает фотографии и говорит, вот бы были времена Соломона. Я бы всем предложил. И им бы было хорошо, и мне бы было хорошо. И вы знаете, это то, что бывает в сердце человека. И оно проявляется вот так вот в жизни. А потом одной застелил, я вспоминаю один, одной застелил постель, ехали молодежь посещать церковь, другой он получил орешки, а третий предложение сделал. И вот когда он третье предложение сделал, сидит первая, которая стелил постель, и вторая, которая орешки, и он лускал. И сидят, и у них голова закружилась. Не пойму, в чем дело. Что это за такие поступки? Это грехи юности. И бывает, кто-то говорит так. Тот не парень, за которым девчонка не поплакала. Тоже среди молодежи это такое было. А потом вот такие слезы льют. Поэтому, братья и сестры, если в моей жизни были вот такие проявления, то необходимо это исповедовать, чтобы не было оно, вот эти грехи юности, в наших костях и не передались нашим детям. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А если исповедуем грехи наши, то, будучи верен, Господь простит нам и очистит от всякой неправды. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, вот эти немногие слова наставления, которые мы слышали, принять сердце свое и исполнить в жизни своей. Я еще раз хочу подчеркнуть, Если кому-то не вложились вот эти слова, и кто-то, может быть, сказал, да вы слишком узко смотрите на это, то я бы попросил вас вот так. Вы примите эти слова в смирении и испытайте, испытайте, и вы получите благословение Господне. Это было на основании Слова Божьего. Мы читали Священное Писание. Некоторые примеры приводились из жизни, из практической жизни. И поэтому хорошо, когда на других ошибках мы учимся, но не на своих. На своих бывает, приходится очень горько.